Глава 27. Чудище-чудо. Аня расчесывала свою собственную, мокрую, счастливую, улыбающуюся и что-то рассказывающую ей собаку собственной старой щеткой для волос. И никак не могла понять, чего же она сомневалась. Почему еще думала, ехать ей или не ехать за собакой? Вот я глупая. А если бы не поехала? И где бы было мое сокровище? Не знаю. Меня вообще-то прогнать грозились. Там такой человек сердитый был. Очень-очень. Сказал, что если еще раз меня увидит, то все, меня уже никто не увидит. Наверное, очень далеко прогнал бы. А вдруг? Вдруг бы ты меня тогда и не нашла совсем? Белоснежный, укутанный в здоровенное полотенце собаки вдруг от чего-то стало холодно, и она задрожала. Бедная ты моя, замерзла. Аня сдернула влажноватую ткань и накинула следующее полотенце, обняв собаку. Не то чтобы прям замерзла, просто словно что-то мимо пролетело, холодное такое, и улетело. Ответила собака забавным «воу-воу-воу-воу». Ну все, все, согревайся, моя хорошая. Уже все прошло, никто тебя не обидит. А кто попробует? Тут Аня поняла, что любому пытавшемуся задеть ее собаку, лучше бы вообще и близко не подходить. Просто потому, что обратно быстро уйти ему не удастся. Зря, что ли, ее Олег самообороне учил. Это была, оказывается, сама собака оборона. Я просто не поняла. Подумала Аня, даже не сообразив, что она первый раз за долгое время никак не расстроилась и не затосковала при мысли об Олеге. До того, как ехать за собакой, она купила корм, который ей посоветовала девушка-волонтер, и теперь с наслаждением наблюдала, как ее собака ест. Так, секундочку. А что все собака и собака? А имя? Вдруг сообразила Аня. «Эй, тебя как зовут?» От миски оторваться сразу не получилось, но собака сообразила, как сделать так, чтобы и есть, и хозяйку видеть. Она пододвинула миску лапой, вытянув ее на середину кухни, а потом развернулась мордой к Ане и, продолжая похрустывать кормом, уставилась на нее. «Ну ты у меня умница! Это же надо все как развернула!» — восхитилась Аня. «Была бы ты рыженькой, я бы тебя лисичкой назвала». «Ну, раз ты белая, будешь Белолиска, а в сокращении Белис». «Белис? Ой, а приятно!» — одобрила Белолиска, похрустывая остатками корма. Она с сожалением вылизала миску и выразительно покосилась на Аню. «Наверное, больше пока не стоит. Чуть попозже дам, ладно?» А чуть попозже выяснилось, что Белис и сама может взять корм. Чего уж там хозяйку утруждать? «Ну ты хитруля!» Ахнула Аня, решив осведомиться, а где, собственно, ее собака? И обнаружила белоснежное сокровище, с головой нырнувшее в пакет корма. «Белис! Брысь!» «Ой, вроде это не собачья команда». «Ну ладно, разберемся, кому чего командовать. Главное — сообразить, куда теперь корм убрать». «А зачем? Я все равно найду!» Недоумевала Белис, следя за перемещениями вожделенного пакета. Два раза она его добывала, на третий раз Аня рассердилась и строго-настрого запретила лезть на верхнюю полку кухонного шкафа, предварительно прыгнув на подоконник. Исключительно покаянные и виноватые взгляды Белис заставляли ее заподозрить себя в жадности, жестокости и вообще разом в половине грехов собаковладельцев. Если бы не работа в банке, Аня вполне могла бы сдаться. Но натренированная тамошними порядками, она только головой покачала на всеумоляющие стоны и поскуливания. «Нет, ты отлично поела, а дальше уже может быть плохо». «Мне будет очень, просто очень-очень хорошо», — уговаривала ее Белис, но, столкнувшись со строгим взглядом, правда давшимся Ане с преогромным трудом, покосилась на вожделенный шкафчик многообещающе и отправилась устраиваться на ночь. Утром в субботу Аня проснулась с ощущением того, что в ее жизни что-то изменилось, и так глобально. Глобальная перемена спала рядом на кресле. Хотя Аня точно помнила, что процесс засыпания происходил на толстом-притолстом одеяле, сложенном в четыре раза и выглядящем на манер кровати принцессы на горошине. «Так, я не поняла. И кто это тут обнаружился?» — уточнила Аня, а потом только и могла что смеяться. Белли с закрытыми глазами сползла с кресла и перекатилась на одеяло, словно делая вид, что это всем приснилось. Она, как приличная собака, с нами не заведует. «Ой, ну ты чудище!» Аня внезапно сообразила, что с момента переезда родителей в другую квартиру У нее ни разу не получалось так весело и беззаботно просыпаться. Чудище! Это же чудо! А чудо — это замечательно! Темно-карие глаза радостно распахнулись, пушистый белый хвост весело замолотил по пышному одеялу, а морда явно изобразила улыбку. «Да ты еще и улыбаться умеешь! Ну, мне вообще сказочно повезло! Главное, еду прятать как следует!» — рассмеялась Аня. «Хотя это ты наверняка так наголодалась, что сама остановиться не можешь». На прогулку они вышли в расчудесном настроении. Я не повела Беллис в ближайший парк, почему-то напрочь запамятовав проследить, а куда и когда вышли Олег с Радом. Как-то не до того было. «Ну что, побежали?» — уточнила Аня у своей собаки, когда она вдумчиво отметилась у ключевых собачьих столбов с объявлениями. «Побежали! А куда?» Собака прогудела это вслух, разумеется, на своем языке, но настолько выразительно, что гуляющие вокруг люди заулыбались. «Ну, куда? Куда бежим? Туда или туда?» Она покрутилась в нескольких направлениях, предлагая бежать одновременно хоть на все четыре стороны. Аня выбрала малопосещаемую аллейку, и они побежали. Олег вообще любил двигаться на воздухе. А теперь ему нравилось это даже больше обычного. Теперь-то он не один. Элю вытащить в парк, а уж тем более в лес, ну, в наш нормальный российский лес, без норвежских фьордов, ирландских холмов и шотландского побережья, было попросту невозможно. Вот на выставку какого-то фиг знает кововского с картинами, от которых у меня волосы дыбом стояли запросто. А так пройтись? Ну что ты, Олежка, это же вульгарно. Он покрутил головой, отряхивая последние клочки мерзкого ощущения, что он какой-то не такой. Ниже плинтусный, вульгарный и так далее. Нормальный я. Обычный. Да, работаю не топ-менеджером в конторе по продаже воздуха и не являюсь ухолопшенадевателем от высокого искусства, а просто машинки ремонтирую. И да, не гнушаясь вместе с отцом, сам вместе с ребятами руками поработать. Нравится потому как. И что тут плохого, а, Рад? Мы с тобой лучше в парк или в лес сходим, верно? Рад широко повилял хвостом, сигнализируя о том, что все просто замечательно. Вот и я так думаю, что ничего плохого тут нет. И знаешь, вот выплатил я ей часть от стоимости машины, и так мне стало... Даже не жалко, понимаешь? Ощущение, что дешево отделался. О как! Прям хоть спасибо говорит тому мужчине ее жизни. Нет, я, конечно, до этого не дошел еще, но чувство благодарности, хочешь не хочешь, проявляется. Олег понятия не имел, что Эллен, предыдущий мужчина ее жизни, в смысле шашуля, уже вовсе не при делах. А вот актуальный мужчина жизни только что, да-да, именно в это самое время, ошарашил бедняжку почти до потери нежного и трепетного Элленова сознания. Вот. Алексей Михайлович Гриневский протянул прекрасному эфемерному созданию грубые и низменные листы бумаги, ничуть не смутившись этакому контрасту. «Что это, милый?» Эля недоуменно посмотрела на скрепленную пачечку. «Брачный договор», — невозмутимо заявил Гриневский. «Что?» Эля увела последний звук в этом слове на столь неописуемую высоту, что менее толстокожее существо давно бы раскаялось. Гриневский только хмыкнул. «Хотел предложить тебе замужество». Он неромантично извлек из кармана бархатную коробочку, которую Эля, небрежно уронив договор, протянула жадной лапочке. «Нет-нет. Сначала договор, потом все остальное». Алексей Михайлович не собирался попадаться на такие уловки. Да, в Элю он влюбился. Да, жаждал ее защитить от всяких недоумков типа того, от которого недавно ее увез. Но попадать на деньги из-за этого... Да что, он глупый, что ли? С точки зрения семьи Гриневских, ни одна красавица не стоила потери капитала. «Законы у нас». Фыркал грузный и грозный старший Гриневский. «Половину отдай». «А с чего бы? Если эта половина будет нажита активами, которые приобретены до этой самой красавицы. Она что, что-то вложила? Помогала, спину мужу прикрывала? Хозяйство вела? Нет, пришла на готовое. Так что в нашем кругу без договора жениться. Себя не любить». Гриневский себя любил и уважал. Так что, несмотря на все влюбленности, бросать более чем солидное состояние семьи и близко не собирался. Эллины обмороки, заламывание ручонок и плач о том, что она-то думала, что у них чистое и прозрачное чувство, а он ей грязные бумажки подсовывает, Алексей прирезал на корню. «Элечка, девочка моя, моя жена истеричкой не будет. Ты меня поняла? Истерики лечатся у врачей, а мне нужна красивая и разумная девушка». Увесистые слова словно вкладывали каменные ограждения вокруг хищного мотылька с жадными пальчиками и острыми зубками. «Так что почитай, подумай. Я же не требую сразу подписывать. Только учти, долго думать — это лишнее. И никаких глупостей типа компромиссов мне не нужно. Или делаешь так, как я тебе говорю, или мое предложение недействительно. Вместе с изумрудами и картинной галерейкой». Бархатная коробочка приоткрылась, оттуда вырвался яркий высверк здоровенного бриллианта, в самое сердце поразившее Элина чувство прекрасного. Но Алексей тут же коробочку захлопнул и убрал в карман. «Думай, милая, думай». Он покровительственно потрепал Элечку по плечику и деловито отправился по делам. «Времени у тебя до вечера», — бросил он напоследок. Сначала Эля хотела порвать гнусные бумажки в мелкие клочки, потом передумала и потянула их к себе, брезгливо оттопырив пальчики. А потом... Потом, к счастью, ее никто не слышал, иначе у свидетеля случился бы натуральный шок. Но кто бы мог подумать, что феи могут так ругаться? «Ну, Боров!» Это было самое мягкое и нежное из высказанного Элечкой. Юристом она, конечно, ни разу не была, но то, что при разводе она остается только с тем, с чем пришла, было написано вполне себе понятно. Гарантировалось лишь небольшое содержание, деньги на которое поступали на счет каждый год, типа оплаты за выслугу лет. «А что делать? Порвать? Осыпать его обрывками и свалить? А куда? В студию? Да у меня там вещи набиты. А потом? На что жить?» Нет, накопления и средства, переведенные Олегом по разводу, у нее были. «Но этого же так мало!» Эля осмотрела обстановку, погладила изумрудное кольцо и браслет, припомнила блеск бриллианта. Тут же на глаза попался пункт о том, что драгоценности при измене или разводе по инициативе стороны договора под названием «супруга» остаются в собственности Гриневского Алексея Михайловича. «То есть и украшения отберет?» Прищурилась Эля, которой страсть как не хотелось покидать комфортабельные апартаменты с домработницей, кухаркой и личным водителем. «А с другой стороны, я же окажусь совсем в другой среде, другие возможности, другой уровень, опять же с галереей. Главное знать, как подойти к делу таким образом, чтобы и мне что-то перепало. А камни? Ну, камни можно и потерять, а потом случайно и неизвестно для окружающих найти. Придумаю, короче говоря». Она сладенько усмехнулась, бережно укладывая договор на столик. «Да, лучше так, чем возвращаться к Шашуле или Олежку в машинном масле. Это же вовсе отстой». Олег и знать не знал о мнении его бывшей жены. Да ему и плевать на него было. Он просто получал удовольствие от прогулки, когда рад встрепенулся, завилял хвостом, насторожил уши и устремился к красивой белой собаке, смахивающей на овчарку. Правда, собака не сильно-то обратила на него внимание. Она была очень занята тем, что глаз не спускала со своей хозяйки. «Симпатичная какая псина, да, Рад?» Тихо хмыкнул Олег, и тут его посетило подозрение, что хозяйка этой самой собаки ему вообще-то знакома. Не понял?» Он проводил взглядом девушку, у которой с волос упала и где-то потерялась резинка, поэтому девушка пыталась как-то скрепить волосы, а они упрямо лезли в лицо. Собака сочувствовала и гудела на разные лады. Аня так увлеклась заплетанием волос, попытками поймать и запихать в карман смартфон, не уронив его на землю, удержать поводок и увернуться от попыток Беллис ее облизать, поставив лапы на плечи, что Олега даже не заметила. Да, первый раз в жизни прошла мимо. Олег медленно соображал, что эта девушка, которая только что пробежала мимо него с красивой белой собакой, дико похожа на его Аньку, кажется. Но так не похоже, что это даже его шокировало. «Не понял», — повторил он, покосившись на вежливое недоумение Рада. «Это чего? Анька?»